Сад сидел, уставившись в одну точку. Наконец он сказал, с трудом сдерживая раздражение: «Но впереди торговли по обыкновению идет религия». «Я действую в соответствии с законом, а не повинуюсь обычаям. Бывают времена, когда обычаи превыше законов. В таком случае обратитесь в суд». Сад мрачно взглянул на Мэллоу. «Вы смирнянец до мозга костей. Это в вас сидит, несмотря на то, что вы получили образование, и бог знает, сколько уже живете на терминусе. Но все равно, послушайте меня и постарайтесь понять. Существуют вещи поважнее денег и рынков сбыта. Существует наука, созданная великим Гэри Селдоном, согласно которой от нас зависит будущее галактики, будущее новой империи, и мы не можем свернуть с пути ведущего нас вперед. А религия – наш мощный инструмент. Именно благодаря ей мы подчинили себе 4 королевства, причем тогда, когда у них была полная возможность разделаться с нами. На сегодняшний день мы не располагаем более мощным средством воздействия на человеческие души и миры. Именно религия была причиной распространения торговли и появления торговцев, которые должны были не просто торговать, но внедрять нашу религию, а посредством ее и принципиально новую технологию и в корне иную экономику. Он остановился, чтобы набрать воздуха, но Мэллоу небрежно прервал его. «Можете не тратить слов, я все это прекрасно знаю». «Знаете? Трудно поверить. Но если вы действительно это знаете, то не можете не согласиться с тем, что ваше отношение с Карелией – это торговля ради торговли. В условиях массового производства дорогих безделушек, продажа которых окажет лишь поверхностное воздействие на галактическую экономику, и в условиях, когда в межзвездной политике воцарится идол прибыли, когда атомная энергетика уйдет из-под контроля религии, мы будем отброшены назад». Отказавшись от той политики, которой с таким успехом пользуемся уже целое столетие. «Я считаю, что это слишком долго», — вставил Мэллоу. «Для политики безнадежно устаревшей и порочной. Обратите внимание, как бы вы ни гордились своими успехами в захвате 4 королевств, больше ни одно государство на периферии не приняло вашей пресловутой политики. Уже в те времена, когда удалось завоевать 4 королевства, нашлись злые языки, которые разнесли по белу свету молву о том, как Сальвар Гардин воспользовался религией и людскими предрассудками, чтобы лишить светских монархов силы и независимости. Когда этого было недостаточно, вы поступали так, как поступили со Сконом 20 лет назад. И теперь на периферии просто не осталось правителя, который не согласился бы скорее удушить себя собственными руками, чем позволить миссионеру из Академии проникнуть на свою территорию». Поэтому, Сад, я не собираюсь навязывать ни Карелии, ни любому другому государству то, чего они не хотят. Если наличие у них атомного оружия делает их опасными соседями, то не проще ли установить с ними дружеские отношения через торговлю, чем ставить их в зависимость от чужой церковной власти? Ведь стоит такому владычеству ослабнуть хоть немного, как оно рассыплется в прах, не оставив после себя ничего, кроме вечного, нескончаемого ужаса, страха и ненависти. «Неплохо излагаете», — едко парировал Сад. «А теперь давайте начнем сначала. Каковы ваши условия? Что вы хотите за то, чтобы ваши убеждения остались при вас?» «А вы полагаете, они продаются?» «А почему бы и нет? По-моему, это вполне в вашем духе покупать и продавать». «О, только с прибылью», — спокойно отозвался Мэллоу. Похоже было, что укол Сата цели не достиг. «Вы можете предложить мне больше, чем у меня есть?» «Могу. Я предлагаю вам получать 3/4 прибыли от сделок вместо половины». Мэллоу коротко рассмеялся. «Недурно. Но, к сожалению, то, что я выручу от торговли на ваших условиях, не составит и 1/10 того, что я выручаю сам. Что вы можете предложить еще?» «Вы могли бы получить кресло в совете». «О, я его и так получу, без вашей помощи». Сад наклонился вперед и резко схватил Мэллоу за руку. «Вы можете спасти себя от тюрьмы, от 20 лет заключения. Не согласитесь? Уж я постараюсь, будьте уверены. Выгодно это вам?» «Не очень. А в чем, собственно, вы собираетесь меня обвинить?» «В убийстве!» «В убийстве?» — с нескрываемым удивлением воскликнул Мэллоу. «В убийстве анакреонского священника-посланца Академии! Вот как! И какие у вас доказательства?» Секретарь мэра прошипел в самое ухо Мэллоу. «Мэллоу, я не шучу! Хватит, поговорили! Предварительное следствие уже закончено! Мне осталось подписать последнюю бумагу, и начнется процесс, на котором истцом будет Академия, а ответчиком — Хобер Мэллоу, мастер торговли! Вы бросили гражданина Академии на произвол судьбы, отдали на растерзание и смерть, отдали его на поругание в варварской толпе! Мэллоу, я даю вам 5 секунд, у вас есть возможность уйти от возмездия! Что до меня, то лучше бы оно вас настигло! Вы меня устраиваете больше как поверженный враг, а не как сомнительный друг. Да лучше бы вы оказались за решеткой». Мало улыбнулся. «Это ваше личное дело. Хотеть, как говорится, не запретишь». «Прекрасно!» — криво улыбнулся секретарь мэра. «Я так и думал. Это мэр предложил мне попробовать уговорить вас. Иначе я с вами и разговаривать бы не стал». Дверь распахнулась. Сад ушел, не простившись.